Но я не слышала их так, как слышу сейчас вас. Это больше походило на то, как если бы я воспринимала их мысли. Я уже понимала их за секунду до того, как они открывали рот, чтобы что-то произнести. Наконец, на примере одного уникального и очень интересного сообщения можно увидеть, что даже сильная травма физического тела не оказывает каких-либо вредных последствий на ощущение духовного тела. Речь идет о мужчине, потерявшем большую часть ноги в результате несчастного случая, после чего последовала клиническая смерть. Он знал об этом, потому что отчетливо видел свое искалеченное тело на расстоянии, как и врачей, которые оказывали ему первую помощь. Однако в то время, когда он находился вне своего тела, он мог ощущать себя так, как если бы его тело было целым. Надо отметить, что в бестелесном состоянии личность как бы отрезана от себе подобных. Человек может видеть других людей, целиком понимать их мысли, но они не видят и не слышат его. Связь с людьми совершенно прерывается даже на уровне осязания, так как духовное тело лишено плотности. Поэтому неудивительно, что после некоторого пребывания в таком состоянии человеком овладевает острое чувство изолированности и одиночества. По словам одного опрашиваемого, он мог видеть все, что происходило в больнице, докторов, сестер и других, но в то же время он никаким способом не мог контактировать с ними. Я был совершенно одинок. О том же говорили и многие другие, пережившие опыт смерти. Все, что я видел и переживал, было так прекрасно, что просто невозможно описать. Мне хотелось, чтобы другие тоже почувствовали это. Я понимал, что никогда не смогу пересказать, что чувствовал. Никто из них, живых, не переживал подобного состояния. Кроме того, я как бы находился в мире, совершенно изолированном от всего остального. И тогда мною овладела подавленность. Или еще свидетельство. Я не мог что-либо трогать или передвигать. Не мог контактировать с окружающими меня людьми. Это было ощущение страха, одиночества, полная изоляция от привычного. Я знал, что нахожусь только с самим собой. Еще. О, я умер. Мои родители потеряли меня. Какое-то горе для них и для меня тоже. Я никогда их не увижу. Ни о чем таком я не думал. Все это время я осознавал свое полное, абсолютное одиночество, как будто я был гостем из другого мира. Все связи оборвались. Там не было любви или других чувств. Все было как-то механически. Я теперь не понимаю, что это означало. Однако вскоре чувство одиночества, охватывающее умирающего, рассеивается, по мере того, как он все глубже и глубже погружается в новое состояние. Дело в том, что умирающий встречается с другими лицами, которые помогают ему освоиться в этом переходном состоянии. Он воспринимает их как души других людей, часто тех, кто были близкими родственниками или друзьями умершего, и которых он хорошо знал при жизни. В большинстве случаев люди, которых я интервьюировал, рассказывали о появлении этих существ, хотя их рассказы существенно отличаются друг от друга. Следующий раздел посвящен этим свидетельствам. Встреча с другими. Некоторые люди говорили мне, что в тот момент, когда они умирали, иногда с самого начала, иногда после других событий, связанных с умиранием, они начинали чувствовать присутствие других существ. Эти последние, очевидно, находились рядом с ними для того, чтобы облегчить умирающим переход в новое состояние. В этих случаях они появились, чтобы сообщить умирающим, что время их смерти еще не наступило, и поэтому они должны вернуться в свое физическое тело. Я пережила этот опыт во время родов, рассказывает молодая женщина. Я потеряла много крови,